Глава 35. Эриния. Как только передо мной предстала новая реальность, я громко охнула. «Да ладно», — хмыкнул Шексу, принимая облик стальной пантеры. «Не устал еще удивляться?» «Пф». Пройдя вперед, задрала взгляд на высоту небоскребов, одновременно так похожих на высотки наших мегаполисов и не похожих сразу. Мы переместились прямо в центр огромного города, только он выглядел куда круче даже самых современных столиц. Слишком высокие. Шпили некоторых гигантов уходили высоко в небо за облака. Конечно, на Земле тоже высотой некоторых архитектурных шедевров легко можно удивить, но у нас это больше исключение. Так называемое «чудо света». Вызов, который мастера рискнули бросить себе и обществу. Тут же небоскребы были скорее закономерность. А еще здания были построены не из камня, а из чего-то мне незнакомого. Я подошла к ближайшему зданию и потрогала его рукой. «Железо, что ли?» «Какой-то сплав», — пожал плечами Шексу, будто он в таких городах частый гость. Последнее вызвало интерес. «Ладно, со мной понятно. Я человек впечатлительный, хоть и жила в большом городе, а все равно удивляюсь. С тобой что не так?» «А что со мной не так? Почему ты не удивляешься?» Коша фыркнул. «Во-первых, не забывай, что я хоть и не был в твоем мире, а все же твоя память для меня в открытом доступе. При перерождении фамильяра я изучил историю твоего мира, ваш менталитет, языки и твою жизнь. Хей, ты не говорил, что настолько...» «Брось», — пантера мотнула головой. «Я не копался в твоей жизни, не надо так нервничать. Я не проживал за тобой каждый момент и не знаю, что ты тайно сохла по своему тренеру». «Эй!» — Коша нагло заржал. «Ладно, прости, просто этот тренер показался таким знакомым, я не мог упустить такую возможность, как угадать, кого он мне напоминает». Скрестив руки на груди, прищурилась. «И кого же?» «Маларка. Брюнет, волосы, глаза, вся остальная чепуха. Короче, я понял, какой типаж в мужчинах тебя привлекает». Я задохнулась от возмущения. «Никто меня не привлекает. Какой еще типаж? И вообще, зачем это тебе нужно? Разве мы не миры спасать должны?» Пантера обнажила зубы, оскалившись. «Должны, именно что должны. Здорово, что до тебя это наконец дошло». «Да ты...» «Итак...» — перебил меня кошмарный склочник, вальяжной, грациозной походкой хищника, двигаясь вперед по улице. «Пора бы уже определить направление, куда нам двигаться. В прошлый раз ты прекрасно это почувствовала». Сейчас, кроме раздражения, я не чувствовала больше ничего. Поджав недовольно губы, отвернулась от Шексу. «Руся, меня зовут Руслана. Ты обиделась, что ли, детка?» «И я тебе не детка». «Ой, хорош!» Фамильяр тихо засмеялся. «Я же все по делу сказал. Что ты дуешься? Ну, неправильно же. Сама влюбилась в этого мальчишку и его в себя влюбила. А ведь знала, что...» «Хватит. Я не влюбилась, а люблю его. Почему ты принижаешь мои чувства?» «Потому что точно знаю, что прав. Никакая это не любовь. Покувыркались и будет». Я охнула, резко оборачиваясь и уже по-настоящему злясь. «Это вообще не твое дело». «Было не мое», — рыкнул Коша, пока моя память не вернулась. «Теперь я знаю, кто я и...» «И что? На что ты постоянно намекаешь?» Пантера фыркнула, резко садясь на задницу. «Ни на что. Говорю, как есть. Я дядя взрослый, и мне виднее, любишь ты или просто рогом уперлась, как баран». «Так, хватит». Топнув ножкой, отвернулась, устремляя взгляд вдоль по улице. «Этот разговор бессмысленный, дядя. Лучше давай настроимся на работу. Тут я наконец поняла, что меня смущает в городе. А где все? Где жители города? А почему он... Боковым зрением заметила какое-то движение. И тут же за углом дома послышалась возня. Будто кто-то роняет мусорные баки или что-то очень по звуку похожее. Я почти сделала первый шаг, когда из-за угла выбежала целая толпа каких-то неправильных людей. Осознание их неправильности сыграло со мной злую шутку. Открыв рот, заверещала: «Коша, это зомби! Они нас сейчас сожрут!» Стартанув с места, я помчалась со всех ног, истошно при этом вопя, как потерпевшая. Фильмы ужасов всегда были тем фактором X, который я старательно избегала. Всю эту жуть страшно терпеть не могла с детства, а тут такое, и это ни хрена не кино. Когда поняла, что булькающие звуки Коши — это не что иное, как хохот, медленнее бежать не стала, только возмутилась. «Тебе и весело? Они реально нас сожрут!» «Это да, только чего ты боишься? Ты же бессмертная детка. А я вообще сталь. Если бы эти больные поедали стены домов, как жуки-короеды дерева, я бы забеспокоился, а так...» Щеки вспыхнули от раздражения, а ноги продолжали упорно бежать, ведь погоня чумных товарищей, вирус которых явно вышел из-за границы побочки нашей земной болезни с похожим названием, не отставала. «Чувствуешь, куда нам?» Тем временем полюбопытствовал фамильяр, не отставая ни на шаг. «Нет, угрозы нет, как это было в других мирах». Коша поморщился, сворачивая за мной на очередную улицу огромного мегаполиса. «Наверное, все дело в том, что в этом мире твоей душе не грозит наказание». Риэль постарался. «Сказал, что болезнь настолько прогрессивна, что было бы нечестно заставлять тебя платить за чужие ошибки». Раньше мы спасали конкретного человека, а сейчас надо избавить всех от болезни. Я ускорилась, бросив взгляд через плечо. Зомби с впалыми глазами и ужасной кожей, отстающие от мышц, неровными шматками эпителия, бежали с завидным рвением. Прекрасно. Огрызнулась, вздрогнув от отвращения. Но дальше-то что? Полетели? Посмотрим на мир с высоты. «Что?» Ах. Коша поднырнул под мою юбку. Я споткнулась и уже приготовилась лететь лицом на идеально ровный асфальт, но пантера подставила свою спину. Не успела я вцепиться в сталь, как Коша подо мной завибрировал, трансформируясь. Железные крылья знакомого по первому миру птеродактиля хлопнули по воздуху, и мы взлетели. Оглянувшись, выдохнула с облегчением. Зомби и Ирине остались с тупыми лицами жмуриться на земле. Фух. «Фух, не то слово», — недовольно заворчал фамильяр. «Куда строить такие домины? Чтобы этот город осмотреть, нам в стратосферу, что ли, лететь? Идиоты!» Коша от души выругался, как дядя знающий. У меня аж щеки заолели. Заигрались дети современности. И, как видно, не только с архитектурой. «Где нам этих недоделанных биологов искать?» «Руслана, попробуй сконцентрироваться. Может, почувствуешь что-то полезное?» «Попробую». «Попробуй. Я хоть и могу летать вечно, но...» Коша резко заткнулся, когда я подтянулась и оседлала его, размещаясь поудобнее. Пластом лежать как-то не фонтан. Впрочем, все было зря. Никакая концентрация и работа с магическими маячками... не помогали. Мы летали над городом, а точнее по его улицам, и ничего путного из этого не выходило. Небо стало темнеть. Я злилась, Коша молчал. А потом на очередном вираже нас нагнал квадрокоптер.